Часть пятая. О пособиях воли человеческой сообразоваться в своей деятельности с божественной волей. Глава первая. О том, что сообразование человеческой воли с божественной не может состояться без совершенного упования нашего на Бога. Самоотвержение или свободная покорность наша Божьей воле не может совершиться, если мы будем слабы в вере в Бога, в несомненной надежде на Него во всем, а следовательно и в истинной любви к Нему. Как я могу действовать согласно с другим лицом, которому я не верю? И как могу надеяться на того, в ком не уверен, что он станет заботиться о моем благоденствии преданно, предусмотрительно и усердно? Поэтому мы будем говорить о нашем уповании на Бога. 1. На вопрос о том, что в Священном Писании говорится об уповании на Бога, один из писателей XVII века ответил: «В Священном Писании едва ли найдется какая-либо глава, в которой бы Бог не обещал всем надеющимся на Него своей благодатной помощи и своего провидения, предусмотрительности и попечительности обо всех». Блаженный царь Давид, наилучший учитель о надежде на Всевышнего, одну ее преимущественно пред всеми добродетелями прославляет от полноты своего благодарного сердца. «Ты, Господи, единого на уповании вселил меси, даешь твердую надежду, Господи, крепости моя, Господь, утверждение мое и прибежище мое, и избавитель мой, Бог мой, помощник мой и уповая на Него, защититель мой и рог спасения моего и заступник мой. Господь, просвещение мое и спаситель мой, кого убоюся, Господь, защититель живота моего, от кого устрашуся, аще ополчится на мя полк, не убоится сердце мое, аще восстанет на мя брань, на него аз уповаю. Живый в помощи Вышнего в крови Бога Небесного водворится, надеющийся на Господа, яко гора Сион, не подвижется век живый в Иерусалиме. На тя, Господи, уповах, да не постыжуся вовек, правдую Твоею избави мя и изми мя». Просторно было сердце Давида и преисполнено любовью и упованием на Бога, а потому он обильно черпал из божественных источников и почерпнутое отражал в своих псалмах. Подобно Давиду, и все мудрые и благоразумные мужи везде усердно прославляли упование на Бога. Сам Соломон, этот неподражаемый образец мудрости, изрек: «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой». Не какую-либо мудрость прославляет он, но только мудрость, происходящую от всего сердца. Да и ревностнейший из апостолов пишет: «Смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». И псалмопевец говорит: «Возверзи на Господа печаль твою, и той тебя препитает». И опять Соломон наставляет: «Во всех путях твоих, то есть делах, познавай Его, Господа, и Он направит стези твои». И Давид: «Благо есть надеяться на Господа, нежели надеяться на человека». Далее пророк Иеремия: «Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь, ибо он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной. Лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод». Иуда Маккавей увещевал соотечественников: «Припоминайте от рода до рода, что все надеющиеся на Него, Бога, не изнемогут. Блажени всенадеющиеся нань, ибо это упование умилостивляет Бога, и Он, уповающему на Него, сотворит благо. А потому твердо стой в завете, веруй Господу и пребывай в труде твоем. Остерегайся впасть во искушение, верен Бог, который не попустит человеку быть искушаемым сверх сил. Будь доволен своим жребием и меру во всем наблюдай. Помни, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих, и что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Все возможно Богу. Он равно спасает нас как в больших, так и в малых опасностях».